За январь месяц в третий раз приезжают к нам офицеры из центра. Шуруют в полку. А мы глаза в прижмурку. Балагов красиво гутарил про дивизии, да враки все. Нету дивизий в Пскове и на Северо-Западном фронте, какие изготовились идти на Петроград. Дезертирство кругом. Офицерье щелкают по взводам и ротам. И чтобы солдаты пошли в такое время за восстание, за бывших благородий, хо-хо, смехота. Или те два полка в Петрограде. Что же они не восстали? Молчание, тягучее, клейкое, как смола. Ной доканывает. Стало быть, на кого надежду имеет тайный центр? Да на наш сбродный полк. Еще на эту артбригаду, какая из Павловска прибыла в Гатчину на передислокацию. Как у них там что произошло? И теперь их чистят. Пятерых офицеров арестовали у них позавчера, сообщил вездесущий Санька, поддерживая командира. А комиссаром к ним поставили большевичку из Петрограда. Ей-бо! Селестина Грива по фамилии. Из Минусинска, будто бы. Сама в кожаной тужурке, под матросским ремнем, с револьвером, в папахе, ей-бо. Глаза чернущие, а лицом белое. Спросила, из какой станицы я, много ли казаков Минусинского уезда. А я ей, а вам какое дело? Сазонов тоже вспомнил. Погоди, Сань. Гриш, в кожаной тужурке и в солдатской папахе, так я ее знаю. Приходила в нашу казарму, газету еще читала, про мировых буржуев что-то. Комиссар наш с ней был, а потом со мной разговор поимела. Интересовалась, знал ли я полковника Дальчевского по Красноярску, когда он еще был сотником. Я тут смекитил, подбирается стерва к 905 году. Ной выпрямился, как аршин заглянул. А что было тогда в Красноярске? В Красноярске-то? Да к советы. Всю власть в городе захватили, али не слышали? Ной Васильевич, ну... Так разве Дальчевский был там на подавлении восстания? Сотней командовал, слышал. Виновато бормотнул Сазонов, опустив голову. Сам был в той сотне карателей. Так... Ной поставил шашку промеж ног, навалился на эфес грудью. А теперь подумайте. Тогда он подавлял революцию. Рубил всех социалистов под корень. А теперь социалистом себя навеличивает. Павлов сказал о подслушанном разговоре Дальчевского с офицерами, будто в Ленина стреляли, когда он ехал в автомашине, и тяжело ранили, и что Ленин недолго, мол, протянет. «Смехота?» — покачал головой Сазонов, любивший поспорить по любому поводу. «За это время, Яков Георгиевич, покель мы стояли в Петрограде и вот в Гатчине, Ленина 5 раз убивали, 100 раз свергали, а он все жив-здоров, и отряды Красной гвардии гарнизует. Живой, конечно. Да вот у меня 7 ранений. 2 пулевых, 1 от мины, 1 от пики». И 3 от шрапнельных снарядов. А чего? Затянуло, заросло и крепше стало, сказал Крыслов. Кто-то в окно глядит, насторожился Санька. Все оглянулись на окна. Никого. Санька божится. Истинный бог видел. По обличности женщина, только в шапке. Думщики заметно перетрусили. Щупает нас, кажись, шипит Крыслов. Хоть бы окна чем завешали. На такие окна по 3 одеяла на каждое потребуется, отвечает Санька. Ной взял со стола стеклянную лампу под зеленым абажуром и поставил ее под стол. В комнате сразу стало сумрачно. Вот сейчас мы доподлинные подпольщики, ошарашил и без того перепуганных комитетчиков. А вы как думаете? Большевикам головы рубить сготавливаемся, а они бы сидели и ушами хлопали. У них теперь ЧК. Думаю, так. Удержать надо полк от свары. Пускай начинают петроградские. В самом деле, пущай они, подхватил Сазонов. К чему нам? Ни к чему. Первым завсегда дают по шее.